Эпилог. Лучик солнца скользнул по мордочке Фроша, разбудив его раньше обычного. Он сел на кровати и потянулся. За окном крупными хлопьями падал снег. «Скоро Новый год», — подумал Фрош и улыбнулся. Он умылся, позавтракал и собрался идти к Марку, готовить украшения для рождественской елки. Натянув шапку и теплую курточку, Фрош открыл дверь и сразу увидел за порогом, прямо на снегу, множество разноцветных коробок разного размера, поставленных одна на другую. К одной из них был приложен конверт. Изумленный Фрош открыл его и достал письмо. Вот что там было написано. «Дорогие друзья! Хочу выразить вам свою признательность и благодарность за ваш благородный поступок. Найденный вами клад имеет не только материальную, но и большую историческую ценность. Украшения мы передали в музей ювелирного искусства, а старинные деньги и ценные бумаги стали достойными экспонатами нашего школьного краеведческого музея. Примите от нашего музея в качестве благодарности эти подарки. Мы приобрели их на полученное нами вознаграждение согласно вашему списку. С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями, директор музея». Прочитав письмо, Фрош почувствовал легкое головокружение и уселся прямо на снег. «Чудеса все-таки бывают, а мечты сбываются», — подумал он, почувствовав себя на седьмом небе от счастья. Дорогие мои слушатели, как вы думаете, откуда у директора музея оказался список с пожеланиями от наших друзей? Это кролик подложил его в конверт в последний момент, пока остальные выгружали ларец на крыльце школы, ведь он так мечтал о фотоаппарате.